Глава третья. Я успела лишь позавтракать остатками пирога, когда услышала сильный стук в дверь. Колотили так, будто бы желали снести ее напрочь. Подойдя посмотреть, кому же помешал сей предмет, на пороге увидела лишь взъерошенного, испуганного мальчишку. «Госпожа ведьма, идемте скорее! Оля упала с дерева! Она же помрет! Спасите сестренку!» — кричал он, не останавливаясь. Я недоуменно посмотрела на мальчугана. «Ты кто?» — спросила я. Неожиданный визитер быстро произнес. «Кири меня зовут, госпожа ведьма! Так вы идете?» — чуть не плача спросил он. «Дашь мне минуту? Сейчас соберусь!» — ответила я. Быстро сбегала в лабораторию, взяла свой чемоданчик, с которым обычно ходила к соседским бабушкам, чего там только не было — зеленка, бинты, таблетки первой помощи, капли и настойки собственного приготовления. Подходя к входным дверям, заметила рогатую треногу, на которой висела моя куртка. «Надень, лишним не будет, сегодня прохладно», — услышала я голос Аздали в своей голове. «Спасибо», — сказала я, накидывая на себя куртку и кроссовки, стоявшие рядом. «Идем. Где, говоришь, твоя сестренка?» — поинтересовалась я у мальчика. «Тут близко», — выдал взволнованный ребенок. «Далин побежал за родителями, а я к вам». Шли мы и правда недалеко. Прямо на опушке леса сидела плачущая девочка лет 7. Оглянувшись на свой дом, я поняла, что малышня из любопытства подглядывала за мной. «Мы не хотели сделать плохого», — заверил меня Кири. «Да и не увидели мы ничего. Только залезли, как подул сильный ветер, и Оля не удержалась». Я строго посмотрела на мальчика и склонилась над его лежащей сестрой. «Поговорим об этом после», — сказала я. Множество ссадин, одна глубокая рана на ноге и вывих руки. Таким был мой вердикт. Решила использовать свою новую ведьмовскую силу. Попробовала найти нити магической энергии, которыми был полон мир. И верно, все, как говорила Аздулин, светящиеся линии, льнувшие ко мне, словно сами нуждались в моей помощи. Первый раз воспользоваться магией было непросто, но уже через пару минут я поняла, что магия сама просится в руки. Она жаждет помочь мне излечить девочку. Как-то интуитивно обезболила вывих и рану на ноге и решила немного заговорить ребенка. «Привет, я Злата. А ты у нас кто?» «Я Оля. Простите, мы не хотели ничего плохого», — тихо произнесла бледная девочка. «Это место непростое, тут кругом магия ведьм, и она не любит, когда за ней подглядывают», — пояснила я, смазывая раны антисептиком. «Больно», — вздрогнула малышка. «Что тут происходит?» — услышала за спиной мрачный мужской голос. «Это папа», — испуганно прошептала она. Отвлекаться сейчас мне было совсем некогда, и я сказала довольно строго. «Кири, объясни отцу, что произошло и зачем вы полезли на дерево». Подумала и добавила немного магии. Пусть поведает родителю правду. Было ли мне жаль мальчишку? Наверное, да. Думаю, от отца им влетит так, что озорники не смогут сидеть некоторое время. Но испускать нельзя такие шалости. Магия дома могла и серьезнее наказать, не посмотрев, что перед ней дети. Кири немного посопел и начал свой рассказ. Я же почти не слушала его слова, была полностью занята лечением девочки. Когда все ссадины были залечены, рана на ноге уже не смотрелась так плохо, приступила к вывиху локтевого сустава. Опять же, с помощью магии я безболезненно вправила кость и тут же закрепила руку небольшой таликой стазиса. Оля за это время даже не пикнула. Лишь до крови прикусила губу, которую после пришлось лечить. «Молодец», — похвалила девочку. «Забегай завтра, я проверю руку и сниму с нее недвижимость». «Спасибо», — прошептала она. Когда я вернулась к отцу детей, то была неприятно удивлена злым взглядом, которым сверлил меня мужчина. «Светлого дня», — поздоровалась я. Селянин смерил меня недовольным взглядом и выдавил из себя. «И вам светлого дня, уважаемая. Я Эван». Все так же хмуро представился он. «Злата Даланова», — кивнула в ответ. «Может, объясните, чем я так обидела вас? Как мне казалось, это ваши дети подглядывали за моим домом». «И что с того? И без всяких ведьм жили хорошо. Принесла же вас нелегко именно в наше селение. Сейчас объясняйся с городской стражей, как у нас появилась ведьма. Да еще не одна, а с целым домом». Без остановки рычал на меня отец Сорванцов. «Вы о чем?» — поинтересовалась я. «Я о мировой переписи ведьм», — резко ответил мне Эван. «Что за дурацкая мировая перепись ведьм? Неужели в этом мире придумали такую пакость моим сестрам?» «Папа, не надо, не ругай госпожу ведьму, мы сами виноваты», — попытался оправдать меня старший мальчик, который бегал за отцом. «Все так, «Виноваты! Быстро домой! Сейчас все получите розги!» Все так же кричал мужчина. «Но...» — начала была я говорить, только меня никто не слышал. Эван уже повернулся к дочери, легко, как пушинку, поднял ее на руки и мягко произнес: «Оли, а тебе-то что дома не сиделось? Зачем с братьями убежала?» «Завтра мне нужно будет проверить Олию. Если вы не против, то пусть девочка прибежит ко мне в первой половине дня», — сказала я, стараясь успокоиться. «Все настолько плохо?» — заволновался мужчина. «Нет, я все последствия убрала, но влияние магии дома может остаться», — пояснила я. «Именно его я и хочу снять, если будет в этом необходимость». «Принесла же нелегкая вас, дамочка», — вновь проворчал Эван. «Хорошо, придет дочь завтра к вам». «Да сколько можно? Почему он так со мной разговаривает?» Не выдержав мрачного взгляда отца сорванцов, я спросила. «Почему вы так негативно настроены ко мне? Или у вас в селе есть целитель? Может быть, знахарка имеется?» «Нет, была лекарка, да ушла в том году. Не сильно у нас принято ведьм привечать», — признался мужчина. «И чем же мы провинились?» «Да ничем особенным, просто контроль за вами необходим», — повторял Эван явно не свои слова. «За какие это грехи нас так?» «Приказ властелина никто не обсуждает», — выпалил собеседник и опять сверкнул глазами. Затем он развернулся и направился в сторону села. «Дикость какая! Даже не поблагодарил за лечение дочери, не попрощался. Какая невоспитанность!» — недовольно ворчала, идя к дому. Когда вошла внутрь, то почувствовала, что что-то изменилось. «Аздаулин, ты где?» — позвала я сову. «Тут? Куда же я могла деться?» Появилась она, восседая на жердочке в холле. «Что произошло, пока меня не было?» «Да ничего страшного, просто мы с Аздалом тебе подарок приготовили», — горделиво заявила дух дома. «Подарок!» — обрадовалась я. «Обожаю подарки, да и кто их не любит? Конечно, если это приятный сюрприз». Довольно улыбнувшись, направилась в сторону кухни. Почему-то интуиция подсказывала, что подарок именно там. «Он где-то рядом», — почувствовала это сразу, как вошла. В подсобном помещении внезапно услышала шорох. Не мыши, точно. Не чувствовала я присутствия грызунов в доме. Стоило мне сделать пару шагов, как меня почти что сбила с ног метла, бросившаяся прямо в руки. «Метла?» — восторженно произнесла я. Почему-то с первых секунд почувствовала эмоции счастья от новой подружки. Это было настолько заразительно, что я сама расплылась в довольной улыбке. «Это первая возрожденная мет 12012», — пояснила Аздали. «Привет!» — обратилась я к старинному артефакту рода Долановых. Вместо ответа почувствовала, как меня поглаживает черенок метлы, при этом наполняя радостью от того, что мы вновь вместе. Ведьма и ее метла. И, конечно, тут же потянула полетать. Разве можно удержаться? Поняв мое намерение, метла опустилась ниже, будто предлагая присесть на нее. Остановил меня строгий голос Аздаулин. «Надеюсь, леди, вы не хотите прямо в доме совершить свой первый полет?» «Что?» — спросила, будто очнулась ото сна. «Выходите на задний двор, там вас никто не увидит, и места много», — предложила сова. Я лишь кивнула в ответ, находясь в мечтах совсем в другом месте. Зов полета нестерпимо звал ввысь. «Хорошо, как скажешь, Доулин». «Идем, Мэти». Чуть ли не бегом отправилась на улицу, на ходу придумывая сокращенное имя для новой подружки. Выйдя из дома, я ласково погладила черенок метлы. Мет 12012 казалась мне совсем не старинным артефактом, а скорее дальней родственницей, которую я внезапно обрела. Да и сама метла явно отвечала мне взаимностью. Она ластилась ко мне, словно маленький котенок, который, наконец, нашел хозяйку. «Ну что, полетаем, Мэти?» — задорно спросила я. Метла тут же опустилась, предлагая мне присесть на нее. Первый раз было немного страшно садиться на узкую поверхность, но стоило пристроить свою пятую точку на метлу, как я почувствовала, что сижу в комфортном кресле. «Удобно», — похвалила я Мэти. В ответ почувствовала волну радости от новой подружки. «Давай сначала попробуем полетать вокруг дома», — предложила я. «Развлекайтесь, дети», — услышала вдогонку голос Аздали, когда только оторвалась от земли. Обогнув свой дом, я еще раз удивилась изменениям, произошедшим с ним. Он стал явно больше того, каким был раньше. Да и не все помещения я открыла. Судя по тому, что видела сверху, рядом с гостиной были еще комнаты. Нужно будет поискать их, решила я. Но сейчас хотелось попробовать полет, свой первый полет на метле. Сказать, что мне понравилось, это ничего не сказать. Я была в диком восторге. Мэти слышала меня даже мысленно. Стоило лишь подумать о том, чтобы увеличить скорость, как мы понеслись быстрее. Пролетев над верхушками деревьев, мы все глубже залетали в незнакомый мне лес. Впрочем, чувство опасности от него не исходило. Скорее, он также был рад моему возвращению в Аурил. Мчалась на метле, уже совершенно не замечая высоты. Мне казалось, я ощущаю связь поколений, одобрение тех долановских ведьм, что когда-то жили в этом мире. Я все летела и летела, будто преследуя какую-то неизвестную цель. Когда же в отдалении увидела небольшое сверкающее озеро, то поняла, вот куда стремилась. «Спускаемся, Мэтти!» — попросила, едва не спрыгивая в воду с высоты. Стоило ногам коснуться земли, как Мет-12012 отлетела немного от меня и будто с интересом взирала на хозяйку. Подойдя к кристально чистой водной поверхности, опустила в прохладную воду руку. «Как же хорошо! Так и тянет искупаться, окунуться в это целебное озеро!» Еще с высоты меня нестерпимо звала прохладная вода. Сняла с себя всю одежду и обнаженной ступила в ласковые потоки озера. Водная стихия встретила меня словно родную, ту, что так давно ждала. Я чувствовала, как мое тело исцеляется и пропадают старые шрамы. Маленькие частички воды проникали в меня, наполняя здоровьем, придавая бархатистость коже и блеск волосам. Сколько плавала, не знаю, но выходила с сожалением. Очень не хотелось расставаться с озером. Вынырнув на поверхность, над водной гладью я увидела красивую прозрачную девушку. «Прилетай еще, ведьмочка! Я Водяна, дух священного озера ведьм. Теперь ты знаешь сюда дорогу. Мы всегда рады тебе, Злата!» Услышала я звонкий, как колокольчик, голос. Я уже ничему не удивлялась. Видимо, только что перешагнула очередную ступеньку в ведьмовской жизни Аурила. «Спасибо, обязательно прилечу еще раз!» Пообещала и поклонилась деве, все витающей над поверхностью озера. Стоило мне отойти от воды на пару шагов, как девушка пропала. Хотя, наверное, это я перестала ее видеть. Надевать одежду на влажное тело совсем не хотелось, и я раскинула руки в стороны, представляя себе, как мягкий ветерок окутывает меня, словно пушистое одеяло. Конечно, мои мысли тут же воплотились в жизнь. Через минуту я была совершенно сухой. «Благодарю», — сказала я этому чудесному месту. Когда перекидывала волосы за спину, заметила, что они стали еще длиннее. «Кажется, я прошла апгрейд», — заметила, радостно хихикнув. Дорога домой показалась мне несколько короче. Возможно, в первый раз необходимо было найти священное озеро ведьм. «Удивительное место», — вспомнила я ласковые волны водной стихии. «Интересно, я когда-нибудь встречу там других ведьм?» Когда прилетела домой, то почти сразу улеглась спать. Есть почему-то совсем не хотелось. Аздаулин с вопросами ко мне не приставала. Может быть, поняла, что это дело гиблое. Разговаривать я не хотела совсем. Во мне еще бурлили эмоции от купания в лесном озере. Именно это волшебное озеро и снилось мне. По крайней мере, большую часть ночи. А то, что приснилось под утро, приятным не назовешь. «Где ты, ведьма? Отзовись! Я, властелин мира Аурила, повелеваю тебе сегодня же прибыть в столицу. Признай меня своим повелителем!» «Ты будешь служить Великой Империи всего мира Аурила», — приказным тоном произнес появившийся незнакомец. Передо мной стоял статный высокий брюнет, лицо которого почему-то невозможно было разглядеть. Я попыталась применить свою новую ведьмовскую магию, но ничего не получилось. Никакого тумана перед властелином не видела, только различить его черты лица я не смогла. Одет мужчина был в дорогой костюм темно-синего цвета с геометрическим орнаментом золотом, который заполнял всю правую сторону пиджака. Казалось бы, современный крой, знакомый мне по мужским костюмам с земли. Но, глядя на него, появлялось ощущение иномирности, непохожести на то, что когда-то было мне привычно. Я понимала, незнакомец, стоявший передо мной, сильнейший маг Аурила. То, что он маг, поняла по силе, исходящей от брюнета. Он пытался воздействовать на меня, заставляя делать то, что не хочу. Властелин все угрожал и угрожал мне, усиливая свои слова магией. «Тебе не спрятаться, ведьма! Я найду тебя, где бы ты ни находилась! Подчинись, и я прощу вину твоих предков перед Аурилом! У тебя нет выбора, женщина! Ты станешь моей!» Как тогда сдержалась, сама не поняла. Я не произнесла ни слова, да и еще почти сразу создала вокруг себя прозрачный щит, чем-то напоминающий воды лесного озера. Резко проснувшись, села в кровати, тяжело дыша. Обняла себя руками в попытке согреться от холода, который шел изнутри меня. «И что это сейчас было? Аздали?» — позвала я сову. «Что стряслось? Ты же прекрасно спала первую половину ночи!» — озабоченно проговорила дух дома. Все как и полагается после первого посещения священного озера». «Холодно», — вместо ответа пожаловалась я. «Ты сотворила щит из священных вод? Но как? Зачем?» — в шоке твердила Асдаулин. «Помоги снять его, я не знаю, как это сделать». «Успокойся и вспомни, чему я учила тебя вчера», — посоветовала сова. «И правда, чего это я?» — начала дышать более ровно, черпая ведьмовскую магию из окружающего пространства. Через пару минут я немного пришла в себя и смогла объяснить, что случилось. Мне приснился властелин Аурила, хотя сном это не назовешь, все было как наяву. Он воздействовал на меня магией, приказывал подчиниться. Я сильно испугалась и почему-то создала щит из чего-то подобного водам лесного озера. «Быстро он нашел тебя», — печально отметила Доулин. «Не думаю, что нашел. Почему-то мне показалось, властелин не знает, куда я переместилась в Ауриле. Скорее, это был какой-то поисковик с его образом. К тому же я почти сразу закрылась щитом». «Возможно, ты права. Да и Асдол не дал бы обнаружить тебя. Но пока ты не вошла в силу, властелин способен найти тебя. Нужно учиться ставить щиты от ментального воздействия магов, но это не так легко. Да и ты пока занята будешь. Надо успеть собрать множество трав. Лес скоро позовет тебя, расскажет, где найти лекарственные растения. Так что сегодня же найдем артефакт от магического воздействия в лаборатории. Его должно хватить на месяц или даже больше». «Хорошо, спасибо тебе за помощь», — поблагодарила я сову. Наконец я успокоилась и постаралась выбросить из головы неприятный сон. Встала с постели и направилась в ванную. Наскоро позавтракав, пошла искать артефакт. Почему-то совсем не хотелось еще раз испытывать подобные ощущения во сне. С помощью Асдаулин нашла в одном из шкафов сейф, который открывался лишь для ведьм далановского рода. Стоило мне поднести руку к крышке сейфа, как магия сама заструилась, открывая запоры. Внутри я нашла несколько шкатулок разного размера, стопку тетрадок и небольшой стазисный ящик. Как сказала Асдули, там хранились старинные документы. Все это она предлагала посмотреть мне позже. Сейчас же надеть артефакт от ментального воздействия. Стоило мне это сделать, как пернатая подруга заявила. «Думаю, у тебя есть свободных пара часов, чтобы прочитать дневник Стефании». Я не верила своему счастью. Неужели у меня есть возможность открыть завесу тайн прошлого? «Дневник мамы». «Тут стопка тетрадок. Это все дневники твоих прабабушек. Постепенно прочитаешь их все. Самая верхняя тетрадь твоей матери. Без того, что там написано, тебе будет сложно делать первые шаги в магическом мире». «Не верится, что сейчас узнают тайны далановских ведьм», — прошептала я и взяла в руки дневник мамы. «Дорогая моя Тулечка, если ты читаешь эти строки, значит, меня уже нет в живых. Как ни печально все было, но это вполне закономерно. Так жила тысяча поколений далановских ведьм. Каждая из нас могла дожить лишь до 100 лет, не более. Когда-то Аурил был полон магии, ее хватало как магам, так и ведьмам. Но все изменил предок нынешнего властелина. Именно он принес в этот мир гонения на ведьм. Законным стало только колдовство магов. Ведьм же буквально лишили всех прав, поставив нас в один ряд с простыми магическими существами. Это то, что Милена Даланова успела понять перед перемещением. Произошедшее в Ауриле с тех пор я не знаю. Лишь иногда далановские ведьмы получали отголоски стонов великого мира. Он просил нас вернуться, спасти его магию, но мы не могли этого сделать. Уже третье поколение ведьм на Земле рассчитало период, который нам придется прожить в немагическом мире. 1000 ведьм по 100 лет каждая. Слишком долгий срок, как для нас, так и для Аурила. Только выбора у нас не было. Асдалу пришлось долго подпитываться магией для обратного перемещения домой. Он собирал крохи магии, которой почти не было на Земле. 100 000 лет нам приходилось скрывать свою сущность. На рубеже 80 лет каждая из нас рожала себе преемницу. Но стоило ребенку исполниться год, как ведьма-мать начинала резко стареть. И мы вынуждены были называться бабушками собственных детей, несмотря на то, что хотелось услышать от единственной дочери слово «мама», а не «баба». Прости, что не рассказала всей правды. Но и это мы решили все вместе на семейном совете, к которому скоро примкнешь и ты. Нужно только войти в силу, набраться опыта. И ты сможешь видеть нас, ведьм, перешедших на другой этап существования. Мы навсегда связаны с Асдалом. Мы его суть и сила. Как бы ни хотела я все объяснить, но согласилась тогда с сестрами. Тебе необходим был всплеск магической силы именно на Ауриле. Стоило мне сказать лишнее слово о нашей сути, как ведьма внутри тебя проснулась бы раньше времени. И тогда ты бы не смогла переместиться в Аурил. Магический барьер не пропустил бы тебя. Он существовал и в те давние времена. Но то, что мы ощущали сейчас, сквозь него не сумела бы пройти ни одна инициированная ведьма. Прости нас всех за такой необычный сюрприз, не думай о нас плохо. Мы с тобой даже тогда, когда ты не видишь. Мы все любим тебя, Златалия Даланова. Всегда твои, ведьмы далановского рода. Прочитав последние строки, я еще долго сидела, прижав к себе дневник. Воспоминания бурлили во мне. Я всегда чувствовала ту любовь, которая окружила меня мама. Как удивительно было называть мамой ту, кого раньше считала бабушкой. Но с каждым часом мне становилось легче это принимать. Немного придя в себя, села в удобное кресло около окна, все в той же лаборатории. Сегодняшнее утро я решила посвятить изучению азов ведьмовского мастерства. Именно эта книга появилась на столе, когда я прочитала письмо мамы. В этом рукописном учебнике оказалось много интересного. Часть мне уже рассказала Аздулин, которая сейчас мирно дремала на своем насесте. Раздел о зельеварении я решила оставить на потом. Пока же меня заинтересовало применение магии для лечения больных. Также подробно прочитала, каким образом настраивать магическое зрение, чтобы увидеть ауру человека.